Глава 48. Давние враги. В тот момент, когда я уже начала таять, как сосулька на солнце, Эрик вдруг окаменело отстранился. Вместо головокружительной эйфории меня охватил беспощадный холодный страх и мысль, что я сделала не так. Его лицо переменилось в мгновение ока, губы сжались в полоску, на щеках заиграли желваки. И только уловив краем уха странный звук и заглянув ему за спину, я все поняла. Пространство исказилось. За нами вдруг разверзлась гигантская воронка. Посыпали голубые магические искры. Ткань мироздания расползалась, будто ее вспороли ножом. «Почему ты все еще жив?» Крик полной злости ударил по ушам. И когда магия рассеялась, мы увидели двоих. Мужчину с перекошенным уродливым лицом в богатой одежде и драгоценном венце. И высокую черноволосую женщину с глазами пустыми и темными, как обсидиановое стекло. Эрик стиснул мое запястье до боли, а потом шагнул вперед, закрывая собой. «И девчонка тоже жива, хотя должна была поджариться». Прошипела сквозь зубы женщина, по всей видимости, колдунья. Я боялась даже дышать, стояла, обмерев от страха и неожиданности. «Поджариться? О чем это она? Неужели?» Но задать вопрос или хотя бы обдумать мысль не успела. Меня опередил Эрик. «Какая удача! Вы-то мне и нужны!» Послышался его негромкий, полный скрытого бешенства голос. Эрик, в отличие от меня, совсем не испытывал страха. «Парочка заговорщиков. Ливзей и Руперт? Или мне следует величать тебя, Ваше Величество?» «Так это те, кто повинен в несчастьях моего друга». Догадка, мелькнувшая на краю сознания, подтвердилась. «И как они, интересно, нас выследили? Если только...» «Ворона!» Я сжал пальцы в кулаки. «Эта пернатая гадина наверняка всю докладу у хозяйки. Ух, не зря их называют ведьминскими птицами». А лорд-регент полыхнул глазами и заговорил. Речь его была невнятной из-за увечий, поэтому пришлось напрягать слух. «Ты опоздал, Эрик. Сегодня моя коронация. Сейчас я расправлюсь с тобой и твоей подружкой». Он скользнул по мне презрительным взглядом, будто я была пылью под ногами, не больше. «А потом вернусь и...» «Ты расправишься», — перебила женщина, и рот ее дернулся в кривой усмешке. А она была красивой, эта ведьма. И вдруг Руперт напустился на нее, замахнувшись здоровой рукой. «Ты всего лишь глупая баба, даром что колдунья. Надо бы убийцу к нему подослать, был бы надежней. А то все магия, магия. И что теперь? Ты даже с девкой разделаться не сумела, бездарность». Казалось, темные глаза женщины стали еще темнее. На лицо наползла туча. Она смотрела на мужа, скрестив руки под грудью. «Так это были вы!» – выпалил я, сделав шаг вперед. «Это вы сожгли мой дом!» Кровь ударила в голову, внутри забурлил гнев. Как легко, оказывается, ломать судьбы людей просто из-за прихоти. Просто потому, что так захотелось. С полной уверенностью в своей безнаказанности. Ведьма улыбнулась, но от этой улыбки меня прошибло холодом. «Да, детка, только не своими руками». «Робби?» – осенило меня. «Его разумом, уже начавшим разлагаться, оказалось легко овладеть». Спокойно, будто обсуждая свежие булочки в пекарне, поведала колдунья. «Мальчишка оказался слишком слаб и внушаем. Я не собиралась его убивать. Он и так был безумен и погиб в огне по собственной глупости. Туда ему и дорога». Я отказывалась верить в услышанное. До этого создания запретного мира казались мне воплощением зла. Но, оказывается, я ошибалась. Гораздо более ужасные и жестокие люди ходят среди нас. Они могут носить богатые одежды и улыбаться, но внутри у них нет ни сострадания, ни жалости, ни совести. «И как вас только земля носит?» Не обращая внимания на шиканье Эрика, гневно выкрикнула я, переводя взгляд с ведьмы на лорда регента. «Вы не только затуманили разум старого короля и сломали множество жизней, но и на сердце леса посмели замахнуться. Но вы просчитались». На этих словах Руперта аж перекосило, но я продолжила. «Вам никогда не получить его силу. Она исцелилась и будет жить. Так что убирайтесь из этого леса по добру по здорову. И не только из леса, но и из этого королевства. Когда я закончила свою гневную тираду, все смотрели на меня, широко раскрыв глаза. Не ожидали от обычной девчонки тихони такой пламенной речи. А у меня от крика даже во рту пересохло. Наконец Эрик довольно усмехнулся и посмотрел на меня жарко, так что к щекам прилила кровь. «На вашем месте я бы последовал совету Розалин, если не хотите оказаться на плахе». «Меня такой расклад не устраивает», – нагло заявил узурпатор, но сделал малюсенький шаг назад. «А сердце леса? Ничего нам не сделает эта безмолвная деревяшка. Жена, давай, покажи уже свои ярмарочные фокусы. Надоел этот цирк, мне сегодня еще короноваться». Бледное лицо колдуни покрылось розовыми пятнами от обиды и злости. Он ни во что ее не ставил. «Давай, Левзея, покажи, на что ты способна», – подначивал ее Эрик. «Наколдуй что-нибудь веселое, а мы все вместе посмеемся. Я ведь вижу, как ты постарела и ослабла. Мое проклятие было слишком сильным, оно истощило тебя, а заклинание перехода добило». «Что?» – воскликнул Руперт. «Он врет, да? Убей их, быстро! Иначе я брошу тебя в темницу, глупая баба!» Эти слова оказались последней каплей. С лица ведьмы слетела маска холодной самоуверенности. Мраморно-белая кожа стремительно пошла морщинами, а волосы цвета вороного крыла начали белеть. Красота и молодость, поддерживаемые магией, развеялись как дым, являя истинный лик. Рыча, как волчица, она сунула руку в мешок, перекинутый через плечо, с явным намерением достать оттуда какую-то опасную штуку. Я невольно отшатнулась. Руперт упал на объятый синим бархатом зад и пополз назад. Изменения во внешности супруги ошеломили его до заикания, или он просто побоялся попасть разъяренной колдуне под руку. А дальше произошло сразу несколько событий. Эрик метнулся к камню за мечом. Левзея вытащила светящийся голубой сгусток, а я вдруг покачнулась и еле устояла на ногах, потому что земля под нами задрожала. «Что это? Что происходит?» – истерично завизжал Руперт. В недрах земли зашевелилось нечто, долго пребывавшее в заперти. Оно, как зверь, почувствовало запах добычи и взметнуло вверх свои бесчисленные руки. Сердце леса не было безмозглой деревяшкой. Узнало давних врагов и пожелало мести. В глазах ведьмы отразился ужас, когда с оглушительным грохотом землю перед ней пробил гигантский росток. Левзея с искаженным от визга ртом швырнула магический сгусток в зеленые щупальца, еще на что-то надеясь, но то с чавканьем поглотила угощение. Впитала, как губка, а под землей довольно заурчала. Перед тем, как Эрик повалил меня на землю и закрыл своим телом, я успела увидеть взвившиеся из-за разлома ввысь живые плети и услышать вопли лорда-регента и его жены. А потом все стихло. Некоторое время я еще боялась пошевелиться, как бы сердце леса не вздумало отобедать еще и нами. Но тут Эрик как будто нехотя сполз меня и пошел туда, где были вздыблены и разворочены целые пласты земли и где в последний раз стояла парочка злодеев. От мысли о том, что в этот момент они чувствуют, если еще живы, по спине скользнул холодок. Меня замутило. Зачерпнув горсть снега, я умыла им лицо, чтобы хоть как-то прийти в себя. Да уж, встреча с регентом и его женой вышла запоминающейся. «Интересно, мы сегодня вообще до города доберемся?» — послышался задумчивый голос принца. «Мне еще с твоей бабушкой знакомиться. И с другими, родственниками». Последняя фраза прозвучала многообещающе. С губ едва не слетел нервный смешок, когда я представила дядю Джеймса, лебезящего и взрывающегося розовыми мыльными пузырями при виде наследника престола. Да он просто с ума сойдет. А вот бабушка будет искренне рада. Но рассудок точил маленький такой червячок. Вертлявая скользкая мысль, которую я никак не могла ухватить за хвост. А когда это случилось, я едва не застонала. Торн Глоуд. Надеюсь, он все-таки выжил.